Глава первая. «Арина Вячеславовна, заказчик просит вас лично прибыть на объект», — раздался взволнованный голос моего прораба в динамике телефона. «Проверяющие нашли много косяков». «Сейчас приеду», — отвечаю Радику и отключаю вызов. «Если Валерка опять запорол мне объект, уволю к чертям собачьим, наплевав на то, что он пока еще муж, и мы остались друзьями». С самого его залета, с тех самых пор, как заловила его на собственной секретарше, он без конца пытается перетянуть одеяло на себя и неизменно ссорит меня с деловыми партнерами. Уж лучше бы, как и раньше, продавливал диван дома. Или гулял неделями. Хотя бы на доходах фирмы его подвиги не отражались. Припарковав свой Кашкай у въезда на строительную площадку, поспешила к махающему рукой Радику. «Где опять просмотрели?» Сдвинула брови к переносице. «Я доверил ему руководить внутренней отделкой первого и второго этажей, пока мы ведем кладку пятого», — начал каяться прораб. «Но он умудрился после меня сговориться с бригадирами и заменить хорошие материалы на фуфло. Те клянутся, что он от вас распоряжение передал. А заказчик сегодня проводил экскурсию покупателям. Много визгу было», — ухмыльнулась я. «Теперь переделывать придется. Элитное жилье с дешевой отделкой ответственному не понравилось», — Радик понурил голову. «Убыток значительный». «Значит, будем возмещать из его зарплаты», — решила я. «На площадку его больше не пускать ни в каком виде. Он переведен в уборщики в офисе. Начальника я вам на этой неделе пришлю. Бригадирам передай, пусть снимают свои художества со стены пола. А где сам Валера?» В это время я и заметила тень, закрывшую солнце над головой. На поднятом поддоне с кирпичом, с гордым видом и придурью в глазах стоял мой благоверный, пристегнутый карабином к крюку крана. Все бы ничего, вот только этот одаренный, вместо того, чтобы хотя бы ровно стоять, нарушая технику безопасности, подошел к краю и помахал мне рукой. «Немедленно встань в середину!» — прокричала ему. В ответ рядом со мной упал сорвавшийся кирпич. «Бежим!» — раздался голос Радика. А на нас посыпался красный кирпичный дождь. Через 2 часа, когда Валерия Константиновича, болтающегося на крюке, уже давным-давно сняли и увели вместе с крановщиком, а Радика с переломанными ногами отвезли в больницу, рабочие аккуратно извлекли из-под груды кирпичей тело хозяйки строительной фирмы. Ох. Я попробовала шевельнуться, но все тело разом заболело. Словно я сплошной синяк. Наверное, так и есть, если вспомнить, сколько раз по мне ударило кирпичами. Как еще жива осталась. С трудом открыла глаза, упираясь взглядом в обветшалый беленый потолок, испещренный паутиной трещин и разукрашенный разводами от многочисленных потеков. Меня спрятали в подвале? Запах затхлый от влаги, а полумрак помещения разбавляется узкой полоской света откуда-то слева. Входная дверь напротив ног, спрятанных под лоскутным одеялом, выглядит добротной, словно и впрямь в каком-то погребе лежу. Может быть, Валерка похитил меня и теперь будет удерживать, пока фирму на него не перепишу? Бред. Не способен этот тюфяк на такое. Скорее уж заказчики решат свои проблемы таким радикальным способом, чем он решится. Но подобные времена уже прошли. Или он приказал меня просто спрятать, решив таким образом избавиться от улик. Но тогда бы меня не укладывали на кровати и не подтыкали заботливо одеялом. Это какой-то сюр. «Эй!» — позвала я хоть кого-то. «Пусть даже и почти бывшего мужа. Ему все равно не светит в случае моей смерти ничегошеньки. Фирма отойдет давнему партнеру Владимиру, а часть дохода будет адресно тратиться на покупку еды, одежды и оборудования для детей в нескольких указанных мною детских домах. Квартира, дом, машина и все, что находится в них, давно переписано в собственность компании. Распоряжения о дальнейшем целевом использовании также прописаны в завещании. А брачный договор, Валерик, тебе точно не переплюнуть. Как пришел в одних трусишках, так и свалишь к матушке в них же. Как же там Радик? Надеюсь, что остался жив. Кому, как не ему, теперь рулить всей стройкой. Дверь с тихим скрипом начала отворяться, заставив меня замереть и задержать дыхание. Вот в проеме появляется желтоватый свет. Он становится чуть ярче, и, наконец, появляется рука, удерживающая подсвечник со стеклянными стенками. Электричество отключили. Или, судя по потекам на потолке и стенах, здесь проводка давно замкнута. Наконец, вслед за горящей свечой показалась и сама фигура плотной низковатой женщины. Серое, почти черное платье, изобилующее нашитыми рюшами и кружевом, было похоже на тряпье для мытья полов, каким-то чудом напяленным на женщину. Старомодный чепец добавлял ужаса образу. «Меня в бомжатский притон отдали?» «Вы очнулись, леди?» — проскрипела та. «Хвала великой, что защитила вас и не дала погибнуть!» «Я в секте!» Гулко сглотнула, стараясь не выдать волнения. «Если это староверы какие-то, еще есть шанс сбежать, пока не выдали замуж за какого-нибудь такого же бравого и лохматого мужика, и не обрюхатели во имя своего божества. Только бы подняться!» Я попыталась пошевелиться, но резкая боль в теле остановила. «Вам нельзя шевелиться, пока целитель не осмотрит», — запротестовала странная баба. «Он уже приехал». «Леди Вайлет отказалась платить из вдовьих, поэтому продала одно из ваших платьев, оставшихся от матери. Самое лучшее выбрала подлюка». Женщина приложила серую тряпицу к лицу и, утерев слезящиеся глаза, громко прочистила нос. Затем крутанулась по комнате, открывая плотные шторы на двух окнах, чтобы осветить пространство уличным светом. Все-таки это не подвал. В подвалах вряд ли будут такие большие проемы. Хотя по пыли, поднявшейся от потревоженной плотной ткани, так точно утверждать и не станешь. Еле сдержалась, чтобы не расчихаться. Голова болела нещадно, тело ломило от каждого малейшего движения. Заслышав стук сапог по скрипучим половицам, женщина кинулась поправлять одеяло на мне и подушку под головой, чем немало доставила боли. Появление целителя постаралась принять стойко. Ни о каком докторе речи здесь не велось. Обычный наряд из брюк и приталенного пиджака с жилеткой и белой рубашкой по английской моде и прилизанные волосы, разделенные мелкой расческой на две ровные половинки четким пробором. Небольшой кожаный саквояж со звонко тренькающими пузырьками внутри. Надежда, что меня не заставят глотать сомнительные спасительные настойки, не оправдалась. Он долго водил над одеялом раскрытыми веером ладонями, прикрыв глаза, затем несколько минут сидел, взяв мою ладонь в свои руки. «Переломы ног и таза зарастут до завтра. Я оставлю вам нужное зелье», — обратился он ко мне. «От болей выпейте сейчас настойку. Ее хватит до полного восстановления. Меня настораживает ваша аура. Она словно чистое полотно». «Ни единой эмоции. Вас что-то беспокоит, леди?» «Я не могу вспомнить, кто я и где нахожусь», — слукавила я, попытавшись надавить на жалость псевдоврача. «Быть может, он испугается ответственности за этот балаган и вызовет сюда скорую? Это место мне совершенно незнакомо, как и люди, находящиеся здесь». Судя по его растерянному взгляду, мой замысел провалился. Он внимательно осмотрел комнату, женщину в тряпье и снова вернул взгляд ко мне. «Возможно, падение с башни повредило вашу память. Такое бывает и может объяснить поведение вашей ауры. Предлагаю вам завтра после осмотра пройтись вместе со мной по замку и его окрестностям. Знакомые и любимые места помогут вернуть память». Мне кажется, он сейчас сам не верил в то, о чем говорил, но старался выглядеть невозмутимо. «Буду вам признательна, если прогулка поможет», — вяло откликнулась я. «Зато смогу осмотреть окрестности и наметить план побега. Если это строение является действительно замком, то, судя по его состоянию, я нахожусь в замке Вальдау. Вроде бы он находился на реставрации». Остается задать вопрос, для каких целей меня тащили переломанную из города в область. Или это все какая-то шутка? Ни одни лекарства в мире не смогут срастить сломанные ноги за одну ночь. Попробовала пошевелить пальцами на ногах, но мне это не удалось. Я действительно не чувствовала их. Лекарь тем временем достал из саквояжа пузырек и напоил меня достаточно приятным мятным раствором, приговаривая, что это обезболивающее. Он говорил еще о том, что придет завтра с утра, но сначала напоит меня заживляющим зельем. Его голос становился все тише и дальше, пока я не погрузилась в сон. Утреннее пробуждение сложно было назвать счастливым и добрым. Раскрытые резким движением тяжелые пыльные шторы не просто разбудили, а заставили расчихаться. «Уж не подхватили ли вы огницу?» — всплеснула руками вчерашняя помощница. На ней был все тот же потрёпанный временем наряд и странный чепец. Я глухо выдохнула, стараясь не разреветься. Это был не кошмар. Он не может так долго длиться. Больно ущипнула себя за руку под одеялом. Это точно не сон. «Пыль», — кашлять заставила. «Нужно постирать ткань с окон», — пояснила я свое состояние. «Целитель еще не приехал?» «Скоро должен быть. Я послала вас обтереть и помочь облегчиться», — сказала женщина и отчаянно покраснела, опустив глаза в пол. «Боги, что за нравы здесь бродят? Стесняться больных? Или леди у них тут справляют нужду исключительно зефиром и лимонадом?» «Значит, нужно сделать это», — фыркнула я в ответ. Овальная емкость, появившаяся на свет из-под кровати, доверия своими обколотыми фарфоровыми краями не внушала. Но деваться было некуда. Мысленно перебирая шикарный, практикованный за годы строительных работ запас матов, я все-таки умудрилась не порезаться о края облупленной посудины. Вообще старалась с ней не соприкасаться. Слишком уж вонька от нее несло. Будто здесь колодец в 3 километрах, и вода строго по талонам на питьё. Судя по принесенному кувшину, миске с водой и серой тряпице для обтирания, так оно и было. Да. Заросли здесь грязью, похоже, не только стены. Слава богу, тряпица пахла какой-то травой и немного лавандой. Этот запах вкупе с прохладной водицей смыл болезненный пот с тела и взбодрил. «Сейчас я принесу бульон с хлебом», — довольная проделанной работой пообещала женщина. Пока странноватая женщина уходила за бульоном, я поразмышляла о своем незавидном положении. Осмотрела тонкие белоснежные руки, что ни разу за жизнь не занимались черной работой. Приподнялась на постели, заглянув под одеяло. Тело, руки и торчащие спутанные рыжие волосы прежней мне точно не принадлежали. «Не увлекайся, моя бывшая, не обремененная интеллектом секретарша, любовными фэнтези-романчиками во время моего отсутствия, сошла бы сейчас с ума. А так пришлось признаться себе, что там, в той жизни, где я была директором строительной фирмы, мое тело, скорее всего, уже похоронили. И Валера вместе с моей бывшей секретаршей однозначно плакали горше всех», осознавая, что наследство мое проплыло мимо их рук. Мне же теперь осталось принять себя в этом теле. Теле молодой девушки. Быть может, здесь мне удастся завести себе нормальную и счастливую семью. В любом случае, второй шанс я не упущу. И убиваться по прежней жизни не стану. Владимир подхватит бразды правления моей фирмой там, а я буду строить новую жизнь здесь». Принесенная глиняная чашка, полная наваристого душистого бульона, вкупе с ноздреватым свежим хлебом, придала сил и бодрости. Кусочки вываренного белого мяса, выложенные на отдельной тарелке, добавили сытости. Серебряные подносы чашки были чистыми, что позволило надеяться на скорое выздоровление. Не хотелось бы выжить только ради того, чтобы скончаться от обезвоживания в нужнике. Когда я доела, в мою мрачную обитель вошел целитель. Долго водил надо мной руками, опять держал мою руку в своих. «Все отлично срослось», — оповестил он меня. «Вспомнили хоть что-то?» «Нет», — твердо ответила, посмотрев ему в глаза. «Более того, поняла, что не могу вспомнить совсем ничего ни о своем детстве, ни о родителях, Даже имени своего не помню». «Странно». Целитель зорко посмотрел на меня. «Аура такая же чистая. Возможно, вам потребуется гораздо больше времени, чтобы восстановить память. Я бы хотела проверить навыки чтения и письма». Испугалась не на шутку. «Надеюсь, хотя бы эти навыки остались при мне». «Это мы сейчас легко проверим», — ободряюще улыбнулся целитель. «Меня зовут Эрик Бон. А вас, милая леди, Амалин, урожденная графиня Лерой. Попробуйте прочитать мою книгу и дописать свое имя в эту бумагу». Я с облегчением выдохнула, когда поняла, что арабская вязь мне вполне понятна. Значит, что вместе с речью я наследовала и чтение. Вместо своего имени я записала в чистый лист строчку из прочитанного в книге. Прежняя жизнь научила не вносить своего имени и росписи в чистые листы, дабы потом не отвечать за какие-либо траты и договоренности. «Замечательно. Вставать и ходить вы уже можете», — улыбнулся целитель. «Хоть что-то осталось при вас. Полагаю, если вы почитаете в библиотеке, память хоть немного восстановится, или вы сможете приобрести жизненно необходимые знания». «Боюсь, что второй вариант ближе к истине», — согласилась я. «А в библиотеку я обязательно наведаюсь, как только изучу замок и его окрестности». На том мы и порешили, тепло распрощавшись с господином Эриком. Таинственная мачеха, оплатившая мое лечение платьем матери бывшей леди Амалин, не спешила меня посещать. Я познакомилась со своей служанкой, звали ее Сора. Женщина служила в этой семье давно, с самого детства, помогая маленькой леди Амалин, то есть мне. Тем горше для нее было узнать и принять, что ее подопечная совсем ничего не помнит. Для меня же такой выход из ситуации стал самым лучшим. Целитель подтвердил мою амнезию, тем самым развязав руки в задаваемых вопросах и желании учиться. После сытного обеда я попросила Сору проводить меня в библиотеку, а за время моего отсутствия перестелить постель и сделать влажную уборку в комнате. Целитель подсказал мне, что можно легко снова заболеть, если не мыться и не убирать в помещениях, — доверительно сообщила ей. «У нас же есть где-то купальни?» «Да, моя леди», — кивнула женщина. «В пещерах под замком есть горячие источники. Если пожелаете, мы можем спуститься туда и искупать вас перед сном». Я с огромной радостью согласилась. Библиотека была довольно-таки большой по меркам моего мира. В квартире, пусть даже многокомнатной, отдать помещение примерно в 30 квадратных метров было бы слишком расточительно. Пара мягких кресел и большая софа с вычурной позолотой на подлокотниках и ножках заставили усомниться в качестве предоставленных мне комнат. Если уж библиотека так шикарно обставлена, то что бывшая леди нашла в том хлеву, где мне сейчас приходится обитать? Ответ нашелся быстро. Его принесла разъяренная леди Вайлет. «Как ты посмела выползти из своей комнаты, негодница? Кто дал тебе право распоряжаться слугами?» Она была высокой и худой, словно палка. Одета в черное платье и чепец с кружевами, а в разговоре с ее губ во все стороны брызгали капельки слюны. «Немедленно убирайся к себе и до оглашения завещания не смей показывать носа даже в коридор, иначе я запрещу тебя кормить». «Мне кажется, вы немного преувеличиваете собственную значимость, леди Вайлет». Холодная улыбка растянулась на моем лице. «Я здесь такая же полноправная хозяйка до оглашения завещания. И не смейте больше повышать свой голос в моем присутствии». «Вот кем оказалась смиренная овечка!» Безобразно растягивая слова, дребезжащим, визгливым голосом отозвалась мачеха. «Неужели падение с высоты придало тебе смелости?» «У всего заканчивается срок», — парировала я. «Вот и у меня терпение подошло к концу». Я собрала со стола небольшую стопку книг по истории и географии этого мира и подхватила подшивку газет. Это даст хотя бы частичное понимание о реалиях этого мира. Вышла к Соре, маячившей в коридоре и, несомненно, услышавшей весь наш разговор. Продолжать диалог со злопыхтящей дамой я не намерена. Пусть тихо захлебывается собственным ядом. Мне же необходимо поскорее адаптироваться к местной жизни и законам, и чем быстрее, тем лучше. «Сора», — позвала я свою служанку, когда мы вошли в мою комнату, — «я всегда здесь жила, или у меня были другие покои?» «Другие, моя леди», — склонив голову, ответила женщина. «После смерти вашего батюшки, графа Эрнеста Лерой, ваша мачеха приказала переселить вас в крыло для слуг, а ваши комнаты были отданы ее дочери, леди Миларе, вашей сводной старшей сестре». «У меня есть сестра?» — удивилась я. «И брат», — ответила служанка, — «тоже сводный. Сын леди Вайлет от первого брака. Они с сестрой обосновались в вашем поместье, в столице». «Сора, расскажите мне, пожалуйста, все, что знаете о моей семье, начиная с момента, как вы пришли сюда работать», — попросила я, понимая, что врагов нужно знать в лицо. «Присаживайтесь к столу». Беседа не прерывалась до самого похода в купальни под замком. Я узнала много, в большей части и нелицеприятного, о своих так называемых родственничках. Моя предшественница действительно росла забитой и затюканной ушлыми родственниками овцой. Мать умерла, когда девочке было 10 лет. Стала чувствовать усталость, словно кто-то высасывал из нее силы, пока совсем не слегла. Все это время ее лучшая подруга, леди Вайлет, неустанно помогала бедняжке, скрашивая серые дни и помогая поруководить замком. Даже детей своих привезла, чтобы маленькой леди Амалин не было скучно одной, пока мать болеет. А после пышных похорон осталась в замке, неустанно напоминая графу Эрнесту о том, как хорошо его девочке с детьми и под ее опекой. Граф, утонув в собственном горе, вокруг себя ничего не замечал. Не заметил он и змею, пригретую в собственном доме. Ради блага дочери он женился на вдовствующей баронессе, даже не поинтересовавшись, а нужна ли ей, этой дочери, мачеха. А новоиспеченная жена, сначала лившая в уши перспективного вдовца елей о ее восхищении его дочерью, сменила свое мнение на противоположное сразу после церемонии. Теперь леди Амалин в глазах отца, благодаря мачехе, стала непокорной, склочной и невоспитанной, дикой особой, которую следовало упечь в пансионат для обучения кротости. Но или в жрице великой отдать. Отец с вынутым стальным стержнем после похорон первой жены вяло сопротивлялся напору новой, а потом уступил, отослав родную кровиночку в пансионат Святой Веры, где ее денно и нощно пестовали к послушанию. Возможно, отец девушки что-то понял, предчувствовал, решив забрать ее домой. К сожалению, он скончался через пару месяцев после возврата дочери. «Что было потом?» — снова завела я беседу, когда поужинала. «А ничего больше не было», — грустно выдохнула Сора. «Вас выселили в это крыло. Мы с девушками подобрали вам лучшую комнату, но понимали, что такое убранство недостойно леди. Дети леди Вайлет уехали в Лису, чтобы блистать при королевском дворе, но скоро должны приехать сюда, к моменту оглашения завещания. Граф в последние месяцы часто пропадал с поверенным. Ему становилось лучше, когда он инспектировал земли и отлучался из замка по делам. Вот только после того, как упал с лестницы и сломал ногу, он уже подняться не смог. Когда должны огласить завещание?» «Через 3 дня», — улыбнулась Сора. «Быть может, лорд Эрнест окажется милостив и своей волей выделил вам небольшой дом и пенсию из доходов графства». «Почему не все? Возмутилась я. «Я же его единственная дочь». «Леди Вайлет всем уже рассказала, что завещание он составил при ней, оставив вас ни с чем. Графство вместе с титулом перейдет к ее сыну, барону Айзеку. Вас же в лучшем случае обязуют кормить до замужества». Тут она приблизилась ко мне и взяла за руку. «Леди Амалин, прошу вас, если так случится, поехать со мной. Вы не помните всего, но барон Айзек — ужасный человек. У меня есть дом». Пусть он малый, вам не по статусу, но в нем вас точно никто не посмеет обидеть. «Он обижал меня? Бил?» — начала я пытать Сору. «Сделал что-то гораздо страшнее?» Он унижал вас словесно постоянно. Мог толкнуть или сказать, что отец вас никогда не любил, — выдохнула женщина. Из-за его жестокости ни одна девушка не пойдет работать в ваш замок даже под угрозами. Одну бедняжку он избивал в своих покоях до тех пор, пока плод его любви не покинул ее чрево. Он угрожал взять вас в жены. Действительно, это можно расценить как угрозу. Придет, увидим, что за фрукт этот мамкин рыцарь. Быть может, там в плане замужества все так же прискорбно, как и в плане хитрости. Где наш не пропадала? Бывали и у меня среди рабочих подобные одаренные, субтильные, но гонору, как у короля российской эстрады. Все ходили, пытались распустить павлиньи хвосты, заиметь мамку богатую, переместить фронт своих работ на простыни в моей постели. Вылетали быстро и эффективно. Стоило только заметить пагубное пристрастие появляться в поле моего зрения не по делу или обращаться не по рабочему вопросу. Радик уловил мой настрой сразу, чем и заслужил мое уважение. Он всегда видел во мне только начальника и строителя. Но к девчонкам моим клеился, поганец мелкий. То шоколад элитный прикупит, то цветов охапку на праздник принесет. И ведь не с одной уже интрижки были. Все знали о его похождениях и все равно испытывали судьбу. Сейчас сочетание «жесток» и «хитер» было бы не к месту. Такие обычно непредсказуемые и сродни маньякам, выслеживающим своих жертв. Поэтому нужно умерить свой пыл в отношении мачехи, дабы он не начал действовать за моей спиной по приезду. Весь вечер провела при нескольких зажженных свечах, наспех изучая историю этого мира и его географию. Монтера — страна с историей, в несколько тысяч лет на одном из трех материков мира Филло. Я, прагматичная до мозга костей, далекая от веры и прочих духовных ценностей, чуть не познала дзен, вычитав, что здесь есть темные эльфы и двуипостасные оборотни. И да, люди тоже делятся на магов, высшую элиту и простых людей. Магов здесь ценят и любят. Любят настолько, что готовы скрещивать их до бесконечности, лишь бы получить побольше потомства. Темные эльфы далеко не няшки. Это хладнокровные убийцы, наемники и бог весть, что еще, пользующиеся магией теней для исполнения заказов и работающие в основном в темное время суток. Оборотни же — тяжелая артиллерия в боях за земли. Отличный нюх, прекрасный слух, ночное зрение, звериное чутье и развитые инстинкты — идеальный набор для вступления в армию любой страны. Немногие из людей могут противостоять их силе один на один. Была здесь и разная нечисть, которую старались повывести. И это как раз привело к дисбалансу в магии. Не все представители рас были однозначно плохими, как и не все были хорошими. Уроки нашей истории давно показали, что судить обо всех за проступки нескольких представителей ошибочно, но парочку оборотней или эльфов я бы завела для пущего спокойствия. Пока Сора проводила мне экскурсию в купальне, под дверь комнаты просунули записку, в которой неизвестный автор просил больше не употреблять в пищу ничего из кухни. Я поверила сразу. Не хотелось фатально ошибиться, приняв анонимку за шутку. «Мы же сможем утром покинуть пределы замка и поесть где-нибудь в другом месте?» — спросила я побледневшую женщину. «Можем», — резко закивала она головой. «Здесь недалеко городок, принадлежащий вашей семье. Там можно в ресторацию зайти или в таверну какую. У меня есть сбережения. Покормить вас несколько дней хватит».